Чутье. 17 лет. Теннесси. Спасибо Паломе, Миган и Софии. Первые недели в выпускном классе новой школы проходят неплохо. Но потом наступает неизбежное, которого я так боялась. День рождения Бека. Самый тяжкий день за много месяцев. Я намерена сразу после уроков схорониться в постели. Однако новые подруги уговаривают меня наведаться в пекарню Buttercup Bakery. Мы заказываем напитки и 4 кекса, щедро украшенных обсыпкой. Забираемся в угловую кабинку, и Палома произносит: «С 19-м днем рождения, Бека!» Надо же, я вскользь упомянула его день рождения, когда мы с ней только познакомились, а она запомнила. В прошлом году Бек отметил 18-й день рождения в Роузбелле. Впервые навестил прежние места после того, как месяц назад перебрался в Шарлоттсвилл. Мы с его мамой приготовили праздничный стол. Все его любимые блюда. Домашние хот-доги, домашнюю пасту с сыром, салат капреза и торт с ореховым кремом, который Берни пекла только по особым случаям. Обе семьи, его и моя, собрались у них на заднем дворе, а потом мы с Беком провели остаток дня вдвоем. Мы отправились в конюшни на базе Мэйр Хендерсон Холл, где тайком кормили яблоками лошадей, которых запрягают в катафалки для торжественных похоронных процессий на Арлингтонском кладбище. Прогулялись по Национальной аллее до мемориала Джефферсона и там полюбовались закатом. Как мне не хватает Бека и нашей с ним твердой веры в то, что мы всегда будем вместе. И его семьи мне тоже не хватает. Наших посиделок, угощений, смеха, родства душ. Думаю, мне надо позвонить маме Бека или написать. Говорю я подругам, рисуя вилочкой узоры по ореховой глазури на кексе. «Надо обязательно!» — откликается Миган. Она сидит рядом со мной, и я мгновенно замечаю, как Палома бросает ей предостерегающий взгляд. Миган пожимает плечами без тени сожаления. «Я просто к тому, что сегодня его маме наверняка тоже очень хреново». Сердце у меня сжимается от раскаяния. Берни всегда была мне верной союзницей, этакой запасной мамой, которой можно довериться, когда родная мама не в форме. И вот теперь у Берни самый страшный год в жизни, а я ее бросила. Наверное, вина отражается у меня на лице, потому что Соф тут же старается сгладить ситуацию. «Миган, вот о чем. Когда чутье тебе что-то подсказывает, на то обычно есть причина». Я смотрю на Палому. Ее добрые глаза подведены черным, а ресницы невероятно длинные. «А ты что думаешь?» Улыбка. «Что интуиция у тебя работает отменно?» Я откладываю вилку и смущенно признаюсь. «Я и так еле выдержала сегодняшний день, а позвоню Берни — совсем рассыплюсь. Поэтому и не звоню. Боюсь. Наверное, это самое эгоистичное, что вы слышали». «Нет!» — хором говорят Палома с Соф, а Миган пищит. «Да!» Но, несмотря на резкость, тут же отодвигает кекс и сжимает мою руку. «Лия, слушай, я на это дерьмо насмотрелась. Ну, когда моя мама умерла, бабушка все время приезжала. Готовила обеды, стирала, убирала в доме, даже ванные мыла. Жутко мешала папе, жутко его бесила. В первое Рождество без мамы бабушка настояла на том, что сама приготовит праздничный стол. Индейку зажарить и то папе не позволила. А когда мы сели за стол, папа глянул на пустое мамино место. И все, взорвался. Рявкнул на бабушку, что она лезет не в свое дело. Пытается прибрать власть к рукам. Бабушка тоже вспылила. Выбежала вон, а мы с папой, сестрами и дедом так и остались за столом. Я думала, дедулю от такой сцены удар хватит. А он сидит себе, как ни в чем не бывало, и нарезает индейку, и объясняет нам. Бабушка очень горюет. И то, как она пытается заменить маму, это она тоже так горюет. «Тут есть своя логика», — замечает Палома. Миган улыбается, потом смотрит на меня. «Все переживают потерю по-разному, и справляются с ней по-разному. Ты хочешь горевать одна, но, может, маме Бека требуется твоя поддержка. Да, конечно, тебе не просто будет открыть ей душу, но ты представь, какое доброе дело сделаешь. София тянется к руке подруги через стол, стискивает ее пальцы. «Какая ты умница!» Миган и правда умница. Для Берни проводить время вместе, общаться — это способ выразить любовь. Она умеет слушать, любит поговорить. Ей важно смотреть тебе в глаза и вместе над чем-то смеяться. Бек был такой же. Наверняка он сейчас ужасно во мне разочарован, потому что я выпихнула его маму из своей жизни. Ковырнув кекс вилочкой, обвожу подруг взглядом. Я могу сделать над собой усилие. Палома одобрительно улыбается. Сов кивает, ее глаза блестят. «Еще как можешь, черт побери!» — произносит Миган.